Интерлюдия. Новая Америка. Коридор подземного бункера, спрятанного на глубине нескольких сотен метров, слабо светился. Эхо шагов глушилось стенами, покрытыми специальным пластиком, и терялось уже в нескольких метрах от идущего. Пшикнула дверь, лепестками прячась в стены, и мужчина вошел в просторный зал, являющийся и местом обитания гения их информационной службы, Спекста Генри, и одновременно рабочим кабинетом, а также инструментом его работы. Это была, по сути, объемная ЭВ-камера, выдающая такой густейший сироп визуальной, чувственной и сопроводительной информации, что справиться с таким объемом мог не каждый человек. Генри мог, и ему это нравилось. Сейчас он резко развернулся на летающем над полом кресле летки навстречу вошедшему. «Я взломал сети скинов китайского военного ведомства. Качаю инфу». «Успеешь?» – спросил вошедший и прищурился, изучая мелькающие картинки вокруг. Автоматический анализатор картинок он обрубил в своем личном коммуникаторе, все равно смысла в этом не было никакого. Все выводы и результаты Генри ему и так скинет. «Наверное», – пожал плечами Генри. «У них там неплохие спексты. Сразу же заметили вторжение, но у меня есть пару фишек, на которые они, как я надеюсь, потратят достаточное время, чтобы успеть скачать хоть что-то». Внезапно что-то изменилось, мелькание образов замедлилось, а вскоре почти замерло. «Эх!» – расстроенно почесал затылок Генри. «Даром, что узкоглазые, а мозги варят». «Что, сорвалось?» «Ага. Но кое-что успел скачать. Сейчас прогоню через аналитический скин». «Готово. Лови пакет». Вошедший принял запрос на подключение и стал буквально впитывать информацию. То же самое делал и Генри. Через 5 минут они удивленно переглянулись. Через некоторое время примерно там же. «А не может это быть игрой в попытке привлечь наше внимание?» – спросил один из мужчин, закуривая сигару ручной закрутки. «Смысла нет, мистер Джейкоб», – покачал головой мужчина, недавно разговаривавший с Генри. «Тем более, что спрогнозировать наши действия на основе этой информации совсем непросто. Ну и то, что мы пролезем к ним, тоже. У них реально хорошая защита, и если бы не случайность, помогшая Генри, ничего бы не вышло. Кроме того, никто бы не смог у них там предположить, что их кусочек информации позволит нам создать целую относительно конечную картину неких событий. Кроме того, никто бы не смог у них там предположить, что их кусочек информации позволит нам создать целостную, относительно, конечно, картину неких событий. Хорошо. Значит, получается у нас следующее». Говорящий мужчина, одетый в костюм от кутюрье Антонио Кавальчини, постучал покрытыми специальным лаком ногтями по столу. «Умирает министр вооруженных сил Китая, причем настолько странным образом, что никакой другой мысли не приходит, кроме той, что это сделал одаренный. Или же использовали какие-то биологические средства, но это маловероятно. При этом сделала это команда Триады, которую ранее, по полученной информации по заказу этого же министра через третьих лиц, наняли и отправили в Россию для устранения неизвестного. Чем насолил этот неизвестный самому министру КНР, неизвестно. Разве что примерно в это время вроде как пропал его сын, так?» Мужчина посмотрел на своего подчиненного, тот кивнул. «Совершенно верно. Информации мало, но и скины смогли создать несколько возможных вариантов развития ситуаций, и наиболее интересной выглядит версия, что сын министра был убит в России. Вероятно, это убийство было недоказуемо, поэтому официально ничего нельзя было сделать против подозреваемого. Или же убийство произошло в таких условиях, опубликовать которое было бы чревато уже для самого Китая. А значит, это было нечто противозаконное по отношению к России. Возможно, шпионаж или нечто подобное. Поэтому работали наемники, да еще и уголовники. Легче спустить потом на тормозах, если что-то пойдет не так. Судя по всему, команда провалилась, но каким-то образом вернулась на родину и убила заказчика. Одаренного среди них ранее не было. Или был? Пока неизвестно, но, скорее всего, нет. Обоснование? Во-первых, Триада крайне неохотно отпускает своих одаренных за границу на операции. Во-вторых, при наличии одаренного вряд ли бы его выпустили обратно из России, если и предположить, что их там перехватили. И особенно маловероятно, что одаренного смогли так обработать психологически или запрограммировать, что он или его группа, настолько превысив боевую мощь среднестатистической тройки Триады, смогли прорваться к министру и положить толпу солдат и охраны. Смею напомнить, что в Китае распространена практика привлекать для защиты высших чинов боевых одаренных. А там один точно был, и он тоже погиб. Хорошо. Далее. По своим каналам мы узнаем, что этого неизвестного министр заказал не только триаде, а вообще наемникам. Анонимно, конечно, но сейчас мы уже в курсе, кто и зачем. Известно, что, по крайней мере, один наемник, японец, тоже не вернулся. Возможно, кто-нибудь еще. Кто он? Есть данные? К сожалению, нет. Наши спексты только по намекам в компьютерных подпольной бирже наемников смогли это вычислить. Однако взлом их ресурсов был обнаружен, и чтобы повторно к ним влезть, придется подождать какое-то время. «Это пока не важно», — отмахнулся мистер Джейкоб. «Потом начались какие-то непонятные шевеления у русских в их структурах. Потом происходит странное событие у англов в Австралии. Здесь мы уже имеем достаточно информации. Деньги любят все», — пробормотал он. На несколько мгновений замолчал, а потом продолжил. «Кто-то уничтожил несколько баз инопланетян, с которыми англы сотрудничают. Уничтожил один или два их корабля. Все-таки тут высока вероятность, что это были разборки между самими инопланетянами. У нас просто нет таких технологий, даже если использовать самых сильных одаренных. Хотя у тех же англов, по слухам, есть парочка сильных боевых одаренных, способных сделать нечто подобное, но мы точно не знаем их возможности, да и реально ли это. Вряд ли они настолько могли упустить контроль над такими одаренными, чтобы и те против своих же вышли», — покачал головой мистер Джейкоб. «В Китае вроде бы тоже есть. Они провели несколько боевых операций в Африке, где результаты разрушений не очень похожи на воздействие обычного оружия. У русских неизвестно. Очень уж хорошо у них поставлена система защиты информации. Даже агентурная работа почти не дает результата. Ну и мастаки они маскировать свои действия под якобы новые технологии, некоторые из которых под нажимом международной общественности они в конце концов демонстрировали, а потом пускали в продажу. Так что непонятно, у других как обстоит дело, неизвестно». «Потом», как бы не слушая подчиненного, продолжил мистер Джекобс, «была операция англов против русского министра иностранных дел, попытка надавить на него через сына, а в результате несчастный случай у самих англов в структурах, предположительно ответственных за операцию». «Скорее всего, это действительно была случайность». Мистер Джейкоб покачал головой. «Я бы на это не надеялся. Русские, если и могут кое-где стерпеть давление на свои интересы или даже на своих людей, но не в случае, когда это касается столпов государственности. А уж насколько сильны их службы ликвидации, мы все знаем. Так что русские это были русские. И англам бы лучше было, если бы они поняли намек. Идем дальше. В последние десятилетия относительно спокойное на события болото все сильнее начинает колебаться. Происходит нападение на русский космический корабль, и, судя по всему, напали на них инопланетяне. Видимо, русские учли марсианский урок и смогли дать достойный отпор. Правда, при этом чуть не потеряв корабль и его экипаж». Мистер Джекоб повернулся к подчиненному. «Усильте поиск информации по вооружению их корабля и вообще по ситуации с ним. Непонятно там очень много. Так». Он надавил пальцами на закрытые глаза и немного помассировал их. «Потом совершенно непонятным образом корабль оказывается на орбите Луны, а его экипаж на Земле. При этом ни мы, ни англы, ни даже китайцы не смогли засечь ни высадку экипажа, ни перемещение корабля. А наш главный искин-аналитик утверждает, что эти события явно нарушили законы физики. И все нарушения можно полностью нивелировать, если ввести такое понятие, как телепортация. Однако вероятность того, что у русских появилась технология телепортации, настолько низка, что даже искины пасуют. Пожалуй, стоит подключить к решению этой головоломки ресурсы института Корнуоллиса». Подчиненный кивнул и мысленно сделал запись в своем коме. «Еще было военное столкновение противокосмической обороны русских с инопланетными кораблями над северной частью России. Причем успешное для русских. Узнайте, есть ли у нас тактико-технические характеристики их последних моделей космических истребителей, выясните мнение специалистов на их счет и прозондируйте возможность покупки у русских нескольких аппаратов, если в этом есть необходимость. Что они там поделили, неизвестно. но есть предположение, что инопланетяне хотели забрать себе каких-то людей, вероятно, мощных одаренных, которых, как мы знаем, они периодически стараются выкрасть для каких-то своих целей. Наши спутники смогли заснять концовку боя и зафиксировали попытку поднять с земли людей. Непонятно, как только инопланетяне до сих пор не завоевали Землю, чтобы без проблем разобраться с одаренными. Мистер Джекобс покачал головой. Похоже, их комитет, информацию о котором мы периодически получаем от своих контактеров, все же держит своих подчиненных в кулаке и не дает им разыграться. Кстати, сделай последнюю подборку по этому комитету. Может, узнаем, что у них там творится. «Сделаем», — кивнул помощник. «У нас недавно появились еще два контактера. Правда, мы пока не определили, с кем они контачат, но точно с инопланетянами». «Хорошо. Дальше. Практически мгновенное образование нового оазиса в Африке. И опять русские тут главные. Выглядит так, будто они отлаживают новые технологии рекультивации земель своей службы очистки. Вероятно, они маскировали свою деятельность, а потом просто открыли для всеобщего доступа. Что-то вроде рекламного хода». «Возможно. И даже, скорее всего, так и было. Вариант рекламы хорош, но что-то долго они тянули с презентации. Молчат. Смысл? Но хуже всего то, что фактически этим русские показывают, что готовы осуществлять терраформирование планет, того же Марса, например, и плевать им на инопланетян. Итак, что мы имеем? Итак, что мы имеем в сухом остатке? А выходит, что или русские докопались до новых технологий предков, как они это сделали со своей космической защитой, или же их одаренные совершили прорыв. Кстати, их главный по одаренным Кораблев засветился в этом оазисе. И третий вариант. У них появился настолько мощный одаренный, что его действия вышли за пределы завесы секретности. И, похоже, именно его пытались уничтожить наемники. Этот вариант и плох, и хорош одновременно. Плох тем, что именно у русских появился такой одаренный. Мало ли чего он может. А хорош тем, что нити всех проблем ведут к одному человеку. Каков бы ни был одаренный по силе, он все ж таки человек. А как вывел русский же тиран еще в позапрошлом веке, нет человека, нет и проблемы. Алиела. Она кружила вокруг острова на небольшой высоте, будто надеясь увидеть нечто недоступное взгляду, а, скорее всего, оттягивая момент встречи. Уже и время перешло черту назначенного, а она все не решалась. Взгляд посредством интеллектуальной системы ее индивидуального корабля, чутко реагирующий на мысли и визуально увеличивающий определенное место острова, постоянно цеплялся за одиноко стоящую на покрытой растительностью явно облагороженной площадке фигуру. Мужчина в обычном земном черном костюме, фасон которого почти не менялся последнюю сотню-другую лет, не выражал нетерпения. Он просто стоял и задумчиво смотрел на чуть курящийся вулкан в нескольких десятках километров от него. Алиела оторвала руки от сенсорной панели и расправила на коленях чуть задравшееся платье. Правильно ли она поступила, послушав брата и надев просто зеленое платье? Да, на ней оно смотрелось хорошо, а растительный орнамент на шее, напоминающий по форме земные колье, удачно вписывался в образ, но... Алиела разозлилась и резко направила корабль на площадку, где ее кое-кто ждал. «Ник! Нет, ну чего она кружит там? Сколько мне еще ее ждать?» Я усмехнулся, мысленно оценив свое состояние. «Никакого волнения или метущихся мыслей?» Да и ворчу я просто так. Забавно это все. О, решилась-таки. А кораблик, хоть и был скрыт каким-то полем невидимости, вполне виден мне. Понятно, что не в визуальном плане, но картинка все равно складывалась. Заодно проверил систему автоматического выбора диапазона восприятия поступающей информации. Правда, пришлось задействовать кое-какие ресурсы биокомпа и отдельный поток сознания, который бы обрабатывал поступающую информацию на наличие интересностей. Ну и чтобы двигал виртуальный рычаг, указывающий частотный диапазон анализа. Или нечастотный, тут к свету и его частоте отношения весьма опосредованные. Скорее, у меня автоматически сформировалась возможность восприятия различных энергий. В общем, куда-то меня не туда затянуло. Веганский корабль Алиелы практически не отличался от корабля Элхара, который я видел, ощущал ранее в космосе и который сейчас втихаря издалека мониторил обстановку здесь. Подстраховывает сестру и не доверяет мне, ну и правильно делает. Небольшой такой кораблик, аккуратный, симпатичный, странной зализанной формы, деформированное яйцо, в котором двое, если и могут поместиться, то явно с трудом. Если бы я смотрел как обычный человек, то, наверное, был бы ошарашен или удивлен как минимум. Прямо в воздухе на краю площадки появилась сверкающая вертикальная нить, которая расширилась до размеров двери, и из нее, вернее, из прямоугольного светового пятна, за которым ничего не было видно, сошла богиня. Лицо холодное, неподвижное, спокойное. Но в глазах ожидания или просто интерес. Просчитать ее я сейчас не мог, она закрылась в ментальном плане, даже эмоции, отражающиеся в ауре у большинства людей, видимо, были под контролем. Я тоже пока придержал свою ауру, почти полностью ее вогнав в размеры своего тела, а еще помнил непонятный эффект от соприкосновения наших аур. Алиела остановилась и спокойно смотрела на меня. «Долгого полудня, Алиела», — поприветствовал я инопланетянку по-вегански и пошел к ней. «Это так у них здороваются. По отношению к детям — долгого рассвета, к взрослым — долгого полудня, а к пожилым — долгого заката». Алиела. Взять себя в руки получилось с трудом. Как-то позабылись или отдалились за пределы восприятия всей техники по управлению собственной психикой. Но все же удалось, а в голове билась одна мысль — он или не он? Она присмотрелась уже с близкого расстояния и своими глазами, а не через интеллектуальную систему корабля и не через ментальную связь с братом, к мужчине, который занимал ее мысли в последнее время. По меркам землян и даже веганцев, внешне он был вполне симпатичным, но не выдающимся. Попади он к ним на планету, на его внешность никто бы не обратил особого внимания. Да, есть что-то чужеродное, и это придавало некоторый шарм, но и только. Да и не важно было, как он выглядит, по крайней мере, для нее. А вот то, что она ничего не почувствовала рядом с ним, того, чего ожидала, на что втайне даже от самой себя надеялась, это было плохо и очень расстроило девушку. Где-то вдали послышался перезвон разрушающегося хрустального замка, который она построила в своем воображении. Что ж, не в первый раз. И даже то, что он поздоровался на ее родном языке, не сразу дошло до ее сознания. «Ник, в глазах этой богини я почему-то четко увидел разочарование. Причем такое явное, что чуть не споткнулся. Это что, я так ужасно выгляжу?» Быстро оценив происходящее, не пришел к каким-то определенным выводам, но, скорее всего, получалось, что ее расстроило то, что я обратился к ней по-вегански и тем самым создал обстановку, когда ей придется отвечать так же, а сама ситуация плавно начинает проигрываться по веганским правилам. Что-то я не догнал тогда. Ведь подобные первые встречи по-вегански нехило регламентированы, ограничены разными правилами. Правда, больше и на официальных приемах, но хоть какое-то объяснение. А моя внешность тут вообще ни при чем. Чтобы разрядить обстановку, я на ходу поменял цвет одежды на точно такой же, как и у нее. Не яркий, и я бы даже сказал, пыльный, темно-зеленый, приятный глазу, пиджак превратил в водолазку. Подойдя к девушке, протянул ей руку. Она автоматически протянула свою, правда, левую. Забавно. У них за руку не здоровались, мужчины тоже не брали за руку женщин в подобных обстоятельствах, но в целом ничего необычного в этом не было. И такое случалось. Так что она отреагировала вполне адекватно с их точки зрения. Ну а я, раз уж решил сменить первоначальный план, который предусматривал использование разных веганских приемов общения на земной стиль, сказал «Спасибо, что откликнулись на мое приглашение». Я слегка поклонился и поцеловал ее руку. Заметил, что в местах касания наших аур, соприкосновения которых я все же случайно допустил и защита не помогла, будто зашкварчало. Похоже на то, как на раскаленную сковороду бросаешь яйцо или когда заливаешь рану перекисью водорода. Странно, но особой опасности я не заметил, поэтому пока просто отодвинул в сторону этот момент, хотя и постарался не упускать его из отдельного потока сознания. Но почему-то вектор интереса всех моих потоков был направлен на гостью. Пришлось мысленно их построить. Алиела. Потом до нее дошло, что поприветствовал он ее на родном языке. Он что, знает веганский? Но откуда? Да еще и имя ее знает». А затем что-то явно пошло не так. Он с чистого веганского перешел на русский, а его одежда сменила цвет и стиль. Это выбило ее из колеи, и когда он протянул руку, девушка автоматически подала свою. В этот момент ее что-то насторожило, а когда он поцеловал руку, вроде как слегка тряхнуло. «Так, подруга», — Лейла мысленно встряхнула себя, — «не спи. Где твой профессионализм, в конце концов? Что, мужчину в первый раз видишь?» «Ну, как я могла не прийти на встречу с тем, кто ходит по чужим домам, как по своим?» Девушка уже успокоилась и не могла удержаться от шпильки, тоже на русском языке. Парень усмехнулся. «Меня зовут Ник, а вас, как я понял, Алиела». Руку Ник так и не отпустил и повел ее к столу, который вдруг выглянул из-за свешивающегося водопада плетущихся растений, нашедших себе опору в виде небольшого, слегка наклонившегося дерева. «Не скажу, что прямо так уж приятно познакомиться». Ни с того ни с сего Алиела начала потихоньку заводиться. Это была скорее веселая злость, даже приятная местами. Наверное, в качестве расплаты за ее несбывшиеся ожидания. Особенно, когда вламывается в твою спальню. Алиела села за стол. Ник, действуя точно по земным правилам, как принято, предварительно отодвинул весьма красивый белый стул с витиеватой спинкой, будто созданной из веток и листьев. «Ник, вот коза, еще и поддевает. И не скажешь, что инопланетянка, обычная девчонка со своими закидонами. У меня куда-то ушло внутреннее напряжение. Ну что ж, у меня куда-то ушло внутреннее напряжение. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем». «Ну, а если в этой спальне спрятался вор?» – спросил я. К столику подкатил транспортный роком, который я позаимствовал на космическом корабле, и вот, наконец, нашел ему применение. Смущать свою собеседницу внезапным появлением предметов из ниоткуда я пока посчитал излишним. Раскрывшись, роком явил нашему взору сервировочный столик, заставленный разными бутылками и едой, которая вполне подойдет веганцам. Слава богу, эта информация мне тоже была доступна. Они предпочитали растительную пищу, прямо-таки оправдывая свое название. Веганцы, вегетарианцы. Хе. Но и от правильно приготовленной мясной пищи не воротят нос. А здесь я притащил эльфийскую кухню. Буквально на 100% подходящую для них. «Не возражаешь? Перекусим?» – предложил я, незаметно для себя перейдя на «ты». Алиела с сомнением посмотрела на робота, на еду и вздохнула. «Разве что для установления взаимопонимания». «Да ладно, у вас тоже есть совместный прием пищи при знакомстве». Алиела. Веганка буквально воткнула взгляд сидящего напротив и ухмыляющегося парня. «Откуда ты знаешь про наши обычаи?» Не заметив, как перешла на «ты», спросила она. При этом то, что он к ней тоже стал обращаться на «ты», ее как-то совсем не тронуло. Если бы они разговаривали на веганском, то у них есть вежливая форма обращения и простая. А у землян единственное число или множественное. Сбивает с толку. «Оттуда же! Откуда ты? Земные!» – ответил собеседник и спокойно стал наливать вино. Во время разговора он уже расставил тарелки на столе. Конечно, с ее стороны было бы совершеннейшей глупостью попробовать то, что ей предлагает первый попавшийся человек, мало того, инопланетянин. Но Алиела надеялась, что в случае чего ее симбионт вытянет ее. А еще ей было очень интересно попробовать блюдо. Но слова Ника поставили ее в тупик. Что значит «оттуда же, откуда ты, земные»? Ник между тем разлил по бокалам вино. Бутылки, кстати, были очень интересные. Кажется, из дерева, да еще с вырезанными узорами на тему природы. «Ну, за встречу?» – спросил Ник. Алиела недоуменно посмотрела на протянутый ей бокал. Потом посмотрела на свой и вспомнила, что надо делать. Неуверенно подняв за ножку практически прозрачную, будто застывшую в воздухе, большую рубиновую каплю, в которой плескалась бордовая жидкость, она стукнула ею о бокал Ника и тут же вскинула взгляд на его лицо, чтобы поглядеть, правильно ли действует. Парень улыбнулся и сделал глоток. Прикрыл глаза и замер. Алиела тоже глотнула и также прикрыла глаза. И будто провалилась куда-то. Перед внутренним взором замелькали образы – деревья, цветочные поля, необычный запах незнакомой, чуждой, но такой привлекательной природы привел ее в себя несколько обеспокоенный голос Ника. «Эй, ты как?» Почему-то это снова ее разозлило. Наверное, очередное разочарование от того, что мечты не воплотились. «Отравить меня захотел?» Было забавно наблюдать, как на лице парня промелькнуло недоумение, шок. Он понюхал вино, посмотрел на нее, на столик, достал другую бутылку, открыл, взял ее бокал, вылил содержимое в кусты, налил новое вино и протянул ей. «А это?» Посмотрев на слегка зеленоватую жидкость, Алиела мысленно махнула рукой и сделала большой глоток. Из нирваны космических образов ее вернули щелчки пальцев перед носом. Сделав недовольное лицо демонстративно, хотя и с внутренним протестом, отодвинула от себя бокал. «Отрава!» «Ник, она что, издевается?» «Я уже почти все сорта эльфийского вина перебрал, а она, как царевна, не смей, она яд, отрава!» «Может, ей гномью настойку подсунуть?» «Не, еще скопытится, хоть туда ей и дорога. Впрочем, про настойку это в тему». И я вместо того, чтобы унять поднимающееся раздражение внутренней корректировкой, хлобыстнул стакан настойки. Той самой. «А мне?» — вдруг потребовала принцесса и требовательно посмотрела на меня. «Не дам!» — я даже отодвинулся от стола. «Почему?» Она наклонилась вперед, а я почему-то зацепился взглядом за немного приоткрывшийся вид. Но низко она наклонилась. «Отрава!» «Это я решаю, отрава или нет?» Видимо, для солидности она положила на стол свой кулак и все так же не спускала с меня своего твердого, но какого-то шального взгляда. «С каких это пор?» – недовольно пробормотал я. «С тех самых, как кое-кто нехороший проник в мою спальню. Раньше у нас за такое скармливали буншем». «И ничего не скармливали», – возразил я. «Бунши едят только то, что сами поймали». «А вот и скармливали!» – она пристукнула кулаком по столу. Ее бокал перевернулся, и остатки вина потекли по столешнице. Мы вместе некоторое время смотрели, как оно течет. Потом я сделал мысленное усилие, и оно полностью стекло на землю, оставив скатерть девственно чистой. «Ты закусывай, а то увидишь, что творишь». Алиела. Внутри бурлило что-то непонятное. Нет, не алкоголь. Его практически сразу расщеплял симбионт, хотя чуть-чуть и оставлял по ее просьбе. Но эффект все равно был очень необычным и сильным. И не галлюциноген же, но такие образы. И что, ее заставляло ругаться и капризничать? «Сам ты, пьяница!» Алиела попробовала разные вкусности, которые действительно оказались вкусностями. Необычное ощущение для вкусовых рецепторов. Таким, наверное, можно было бы питаться вечно. Хотя у них, конечно, есть кое-что не уступающее. Странно, вроде бы она не встречала таких блюд и даже описаний в земной информационной сети. «А откуда ты знаешь про бунш?» – захрустела она каким-то зеленым листиком. «Оттуда!» – Ник показал пальцем в небо. Посмотрев вверх, она не поняла, что он имел в виду. «Налей своей отравы!» – Алиела пододвинула к нему бокал. «Все равно симбионт поможет». Парень подозрительно посмотрел на нее, потом отодвинул бутылку и покачал головой. «Нет». Тогда она пожала плечами, схватила бутылку и сама плеснула себе. Потом, как и Ник прежде, разом махнула себе в рот содержимое и тут же замерла. Во рту разжегся пожар, ручейки которого добежали до желудка и до глаз, из которых тут же брызнуло. «Ну вот, я же сказал, отрава!» – пробурчал Ник и пальцами вытер слезы с лица девушки. И тут же глаза защипало еще сильнее. «Ник, вот безмозглая!» «Гном его самогона хлебнуть. Правда, он не противный, только градусов много». «Говорил же, отрава. Нет, не поверила. А изысканная эльфийская для нее яд. Тьфу! Здесь я решаю, отрава или нет», — снова завела она свою песню. «Мнение вора меня не интересует», — отрезал я. «Это кто вор?» Она снова уперла в меня свои фиалковые глаза. А я в них снова чуть не утонул, и снова у меня колыхнулось внутри. «Ты, конечно! Зачем ко мне в уник залезла?» Наконец-то я смог ее хоть чуть-чуть смутить, а то прямо строит из себя тут принцессу невинность. «И ничего я там не воровала!» «Это потому, что я не дал!» – проворчал я. «Как не дал?» – возмутилась девчонка. «Все, что надо, я увидела!» «И что ты там увидела? Мои фантазии?» «Это у тебя такие фантазии?» – удивилась она. «Тогда ты мне должен!» И снова наклонилась ко мне. «В смысле? Ничего я тебе не должен. Я тебе цветок подарил». Я закипел и тоже наклонился к ней. Не могу же я показать свою слабость перед этой явно неуравновешенной особой. «Зато ты меня голой видел», — еще ниже наклонилась она. «И ничего я не видел. Я вообще на тебя не смотрел». «Ах, не смотрел?» Алиела буквально легла на столешницу своими формами. Вниз посыпались бутылки, но мы не обращали на них внимания. «Не смотрел!» – зарычал я и уперся своим лбом ей в лоб. Девчонка замерла, а меня буквально пробила молния с головы до ног и обратно на пути задев сердце. Не знаю, сколько это продолжалось, но очнулся я от сильной пощечины, которая поставила последнюю точку. Меня чуть не разорвало от нахлынувших чувств. Я вскочил, отвернулся в сторону. Перед глазами мелькнул вулкан. Сжав кулаки, я нечленообразно заорал в ту сторону. А еще притопнул в порыве чувств. Краем сознания отметил, как природная энергетика этого места закрутилась, завертелась, расходясь от меня волнами и пиками. Налетел мощный порыв ветра, вырвавший множество деревьев, но оставив наше место нетронутым. Что-то затряслось, и вдруг вулкан взорвался. Снова затряслось, рядом раздался испуганный вскрик Алиелы, и я очнулся. Очнулся почти спокойным. Огляделся, остров продолжал трястись. Стол подпрыгнул и перевернулся. Деревья внизу валялись от какого-то странного ветра. Вулкан снова бухнул, и в воздух поднялось много камней и пыли. Часть камней полетела в нашу сторону. Я схватил гостью в охапку и рванул с нею вверх, окружив нас защитой. Алиела. Этот гад ее поцеловал. За это и получил пощечину, о чем она ничуть не жалела, даже еще бы приложила. И даже то, что у них поцелуи совсем не такие, как у людей. Касание лбами на уровне точки пси между бровей с легкими ментальными взаимными модуляциями. А у людей касание губами, с передачей феромонов. И он может этого не знать, ничего не меняло. И даже пусть случайно получилось, поцеловал без разрешения. Получи по лицу. Ну и что, что ей понравилось? Алиела, что у вас происходит? Сквозь пелену мысленного зацикливания пробился ментальный посыл ее брата. «Вулкан проснулся», — почти спокойно ответила она. «Уходи оттуда». «Уже?» «Что уже?» «Ушла. Присмотри за моим корабликом, а отзови его». Брат помолчал. «Ты где?» «Я с Ником». А ответ на вопрос «где?» «Где-то в небе». И оттранслировала ему картинку катаклизма под ногами и придерживающего ее Ника. «Интересно, а что делает его рука у нее на талии?» Мысли начали очередной круг за виток цикла, вернее, чуть ниже. Почему это вдруг ее стало беспокоить? У них же эрогенные зоны в основном носят ментальный характер, так почему же внутри растекается жар? И главное, почему его рука на ее талии так приятна? Элхард долго молчал, потом просто ответил. «Хорошо, твой корабль я забрал, будь осторожна». Алиела задумалась, с чего это вдруг ее брат стал таким покладистым? Элхар. Честно говоря, он испугался. Сначала, правда, просто удивился и был в недоумении, когда, встретившись, Алиела с Ником сперва стали общаться как давние знакомые, а потом по каждому пустяку принялись, как говорят земляне, собачиться. Действительно, это было похоже на то, как две собаки лают друг на друга. Поведение сестры совершенно выходило за пределы разумного, как будто это была не она. Ник, запомнившийся ему спокойным и буквально валящим с ног своей внутренней силой, тоже ругался с его сестрой, как какой-то мальчишка. Было полное ощущение, что они попали под какое-то воздействие. Воздействие? Неужели это так на них влияет их теоретическая совместимость? Непонятно. Да еще и этот взрыв вулкана, с чего это он взорвался как раз в это время? Тоже решил проверить свою совместимость с ними? Да еще Элхар почти перестал чувствовать сестру. Так только местами, когда напрямую обращаешься по ментальному лучу. Да и то она почти не реагировала. Хорошо, хоть связь через кристаллы с симбионтом есть, можно как-то контролировать ситуацию, хотя ее кристалл тоже как-то странно ведет себя. Тут Элхара отвлек ментальный вызов матери. «Элхар», – торопливо даже не поздоровавшись, обратилась она. «Алиела еще на базе?» «Здравствуй, мама». Элхар поднялся выше над землей, пытаясь найти сестру по внутреннему ментальному компасу. «Нет, она на свидании с Ником». «Вот как?» – спустя какой-то промежуток времени произнесла она. «Что-то не так?» «У нее все нормально. Ты же контролируешь ситуацию?» В голосе матери Элхару почудилось напряжение. «Пока непонятно». Он в одном пакете отправил ментальным посылом все, что знал о проходящей встрече. Мама быстро впитала информацию и не успела закрыться. Элхар почувствовал ее тоску и безысходность. «Мам!» – сполошился он. «Мама! В чем дело? Ты почему такая?» Женщина долго молчала, потом почти безжизненным голосом задала вопрос. «Ты знаешь, сколько в нашем обществе пар с высокой совместимостью?» Элхар пожал плечами и ответил. «Насколько я помню, около 30%. И это пары совместимостью от 7 до 9. А сколько с максимальным уровнем?» «Я думал, сюда все входят». 1%. Всего 1%. А почему так мало, как ты думаешь?» «Ну, откуда мне знать?» «Правильно, ниоткуда. Это не афишируется. На самом деле их больше, но подавляющее большинство таких пар или становятся ментальными наркоманами, которых практически нереально вылечить, или просто умирают по тем или иным причинам, будучи не в состоянии справиться с взаимным ментальным резонансом. Однако такая совместимость настолько редкая, что можно было бы даже не беспокоиться, пока она не случается с твоими детьми, особенно в их переходный период взросления». После тягостного молчания Элхар успокаивающе проговорил. «Надеюсь, все-таки все будет нормально, мам. Сама же говоришь, что это редкость редкая. А может, ее вытащить оттуда?» «Во-первых, — вздохнула мама Элхара, — ты их потерял. И, боюсь, найти Алиелу сейчас будет очень непросто. А главное, нельзя прерывать процесс притирки друг к другу. Это гарантированно приведет к негативным последствиям. Было дело, напроверялись в свое время, доигрались и, к счастью, наигрались, чтобы не повторять ошибок прошлого. А так хоть шанс останется. А если нам повезет, если я ошиблась в выводах, и это не тот редкий случай, то и подавно нет смысла. Там безопасно». «Ник, буйство стихии меня сейчас не особо интересовало, как и мое состояние. Я понимал, что-то не так, но это проходило мимо моего сознания. Да и биокомп, находящийся на страже моего здоровья, не особо бухтел. Ощущения были, как после хорошей выпивки, но с отличием. Опьянение постоянно меняло свою силу и насыщенность. В организме играли гормоны, которые, видимо, никак не контролировались. Я этого не хотел особо, да и не обращал внимания. Иначе как объяснить, что мне хотелось то изнасиловать стоящую рядом со мной девушку особо извращенным способом, то прижать как котенка и загладить до смерти и умереть рядом с ней от нежности? И мне казалось, что она реагирует на мои желания. То сожмется в ответ на особо жестокую мысль, то чуть ли не замурчит. Это я как-то чувствовал. Не особо выбирая, я ткнул пальцем в первую попавшуюся точку своей карты и прыгнул с Альелой под мышкой в выбранное место. Хорошо, что я ее удерживал. От неожиданности девушка чуть не полетела кувырком. Мы оказались на небольшом острове посреди какого-то озера. Вокруг возвышались деревья, но не густо, сквозь них виднелась поверхность воды. Но я не особо осматривался. Быстро сотворил нечто вроде облачных кресел друг против друга. Я буквально бросил в одно из них свою спутницу. В другое плюхнулся сам. Кресла стояли рядом, и мы буквально упирались коленками. Лиела слегка расширенными глазами оглядывалась. Я четко чувствовал ее недоумение и небольшой страх, разбавляемый менее разборчивыми чувствами. «Что происходит, Алиела?» – спросил я, вперившись в ее фиалковые глаза. Девушка в ответ заморгала, как бы очнувшись, и пожала плечами. «Не знаю». «Это может быть связано с вашей так называемой ментальной совместимостью? Складывать 2 и 2 я еще не разучился, чтобы не прийти к такому выводу даже в своем не совсем вменяемом состоянии». Алиела чуть дернулась и с изумлением уставилась на меня. «Ты? Но как?» Потом задумалась. «Ничего не понимаю. Если это она, то не так же все должно быть». «А как?» По ногам у меня начало разливаться тепло и дрожь. Я посмотрел вниз и запнулся взглядом о ноги Алиелы, которые почти полностью оголились и которых я касался своими ногами. Девушка тоже была несколько неадекватна, раз не замечала своего внешнего вида. Вернее, того, как она выглядит. Вид ее зеленых в тон платью трусиков меня просто парализовал. Как какого-то мальчишку пубертатного возраста. «Но там ведь сплошные положительные эмоции». Ее голос начал немного подрагивать, как будто реагируя на мое возбуждение. У меня вдруг произошла легкая потеря восприятия, и вот я уже осознаю себя стоящим на коленях перед ней, уткнувшись лицом ей в живот, фактически раздвинув так заворожившие меня девичьи ноги, руками обняв ее за талию и делающим медленный вдох. Ах, этот запах женщины, ни с чем не сравнимый, особенно запах твоей женщины!» Алиела продолжала что-то размеренно, как робот, говорить, но ее руки вцепились мне в волосы и пропускали их сквозь пальцы, иногда поддергивая. Но я-то чувствовал эту волну, что влекла нас обоих. Нет, не так. Эта волна то меня подкидывала вверх, то ее, будто пытаясь закинуть нас на Олимп, не обращая внимания на наши желания. Рывки волны были не очень приятны, но сразу после толчка ощущения били по нервам экстазом, и забывался этот неприятный рывок. До следующего раза. Сознание постепенно переставало контролировать происходящее, причем у нас обоих, и в какой-то момент остались только чувства, ощущения тела и, кажется, не совсем здорового духа. Запомнилась череда каких-то стоп-кадров, вспышки каких-то рациональных и критических, но редких мыслей. «А тут у них тоже вдоль, а не поперек? А почему у нее такие неразвитые эрогенные зоны? А, нет, раскочегариваются сейчас». «А губы почему не реагируют на поцелуи?» «Непорядок, надо исправить». Потом нарастание чистого наслаждения и мощнейший совместный одновременный экстаз, почему-то сопровождаемый адской болью в спине. А потом для меня наступил полный блокаут. Алиела. Два спаянных вместе тела зашевелились. Вернее, зашевелилось то, что находилось снизу и с трудом выползло из-под тяжести, давящей как большой камень. Алиела ничего не соображала, сознание еще не очнулось, но что-то внутри заставляло ее двигаться. Трудом встав, она, глядя сквозь полуоткрытые веки, сделала шаг, потом другой. Реальность стала чуть более осознаваемой, когда под босую ногу попал камушек, потом второй. Поводив головой туда-сюда и поморщившись от боли в шее, она почувствовала, что озябла. Сжавшись, девушка обняла себя и попыталась понять, где она и что она. В нижней части живота и в паху резко постреливала болью. Посмотрев вниз, Алиела, во-первых, поняла, что полностью обнажена, а во-вторых, испугалась тому, что бедра у нее были окровавлены. Не сильно, но все же. От этого вида боль в паху стала отчетливей и глубже. Девушка попыталась сделать еще несколько шагов, но чем дальше она отходила, тем хуже ей становилось. Казалось, это место не хотело ее отпускать. Оглянувшись, она увидела обнаженного мужчину, лежащего на чем-то белом, не имеющих четких очертаний, как облако, и тут же все вспомнила. Резко согнувшись от очередного приступа, она прижала ладони к животу и надавила. При этом обратила внимание, что руки тоже покрыты кровью, а под ногти забилось что-то по виду неприятное. Сделав шаг другой к мужчине, она почувствовала, что эти шаги приносят ей облегчение. Не физическое, но скорее душевное. Правда, даже это легкое успокаивающее действие сошло на нет, как только она увидела на спине мужчины две кровавые полосы с полуоторванными пластами кожи. Переведя взгляд на свои руки обратно на спину Ника, его имя она уже вспомнила. Алиела поковыляла к человеку, с которым совсем недавно познакомилась. Тут к ней вернулся слух, и она вдруг услышала какой-то скулёж. Оглядевшись, она никого не заметила, только поваленные деревья. Что-то изменилось в пейзаже, но сознание не могло идентифицировать изменения. Неожиданно Алиела поняла, что звуки издает она сама. Это она плачет. «Никогда не замечала за собой подобного», — слегка отстраненно подумала девушка, но перестать плакать не могла, будто часть организма ей уже не подчинялась. Упав на колени перед Ником, она дрожащими руками, как могла, положила на ужасные раны, выделяющиеся обнаженными мышцами, куски свисающей кожи. Вытерев слезы с глаз, улеглась рядом, шмыгнула носом и постаралась буквально вжаться в твердое, как камень, но в то же время мягкое, как подушка, тело мужчины. Мыслей никаких не было. Минут пять Алиела лежала в полудреме или, скорее, в полубессознательном состоянии. Вдруг ей показалось, что перед глазами мелькнула какая-то тень. Девушка почувствовала это сквозь неплотно прикрытые глаза. Открыв их, она с изумлением, пробившимся сквозь отупение, увидела перед лицом мордочку Шуши. Удивительно, что эта милота будто вылезла из спины Ника и недовольно оглядывала ее и покрытые кровью плечи Ника. Правда, почему-то Алиеле показалось, что сначала на мордочке Шуши отчетливо просматривался испуг, но сейчас там обосновалось сплошное недовольство. Поразительно, что эта Шуша так играла внешним проявлением эмоций. Обычно им это не дано в силу физиологических особенностей, но здесь было видно. Шуша языком и губами поправила на плечах Ника обрывки кожи, а потом дохнула на них. Буквально на глазах кожа приросла обратно и даже расправилась. Разве что тонкие шрамики остались плохо видимые под кровью. И в этот момент Ник пошевелился. Ник. «Ох, ни хрена меня вставило!» Было такое ощущение, что я проглотил динамит, который потом благополучно взорвался, растерзав меня на 1000 маленьких ников. Что-то биокомп молчит. Ого, как его переклинило. Насколько я помню, такое с ним впервые. Из всех знакомых мне терминов максимально подходит «завис». Так, пинок по кнопке «reset», и мир в отдельной взятой микросхеме восстановлен. Ага, не надо вываливать на меня обиду на несправедливость хозяина. Сам знаю, что виноват. Впрочем, виноват или не виноват, оно, чем бы ни являлось, уже случилось. Будем с этим как-то жить дальше. Что? Разрыв энергетических каналов? Фигня вопрос. Вон, уже восстанавливаются. Правда, почему-то характеристики поменялись. Непонятно, вроде бы на прежнем уровне и работает, как раньше, но эти-то изменения на что повлияли? Что? Идет резонанс с разлитой вокруг энергией. Это какой такой энергией? А, вот оно что. Это то, чем я раньше не мог пользоваться. Планетарная энергетика? Теперь как минимум могу на нее воздействовать, в частности, менять? Ну ладно, дополнительная плюшка – это хорошо. Было бы еще время разобраться, как ее можно использовать. Учебников-то пусть и плохоньких, не систематизированных у меня нет. Хотя... Атланты как-то ее завязывали на свои эгрегоры. Можно будет у них в библиотеке порыться. Так, что еще? Упс. Кажись, шизофрения растет и множится. Появились самостоятельные ростки дополнительных параллельных сознаний. Правда, только обозначились, и, может быть, даже не все выживут, пока идет формирование. Так, ком, тебе команда. Монтировать, контролировать и всячески поддерживать, холить или леять. Странно это. Стоило только нормальным мозговыносящим сексом заняться, как столько всего случилось. Стоп. Это что ж я, скотина, только о себе думаю. Чувствую рядом Алиелу, как солнышко грустное рядом под боком. Драко, ты чего, а? Ну, спасибо, конечно, тебе. Это как ты умудрился ускорить регенерацию на отдельно взятой пяти спины, пока все процессоры, в частности мой мозг и биокомп, в отключке были? Драко умный? Ты еще и говорить умеешь. А чего собака молчал? А, не собака, а шушело? Какого? А у Лиелы подсмотрел образ. А как? Через меня. И сам теперь на нее настроен. Ну, силен, брат. Что? Не брат я тебе. А почему? Хвоста нет. Да, юмор у тебя на уровне. А кто ты мне? А, ну хорошо, хоть хозяином остаюсь. Так что, ладно, а почему не Годзилла? Говоришь, судя по всему, Годзилла никогда не существовала, а шушело существовал? Только ты круче. И сказать-то нечего на такое. Я повернулся на бок, болевых ощущений уже никаких не осталось. Подгреб к себе поближе девушку и сфокусировал взгляд. На меня уставились темно-синие глаза, в которых плескались боль, обида, непонимание. А цвет-то у них меняется, раньше они были фиалковые. Я вытер пальцами слезы на ее щеках и провел ладонью вдоль ее тела, начиная от головы. Забавно, я настолько крут, что могу все это делать даже не шевелясь, а только мыслью. Но когда вот так рукой проводишь, то идет более полный поток информации. Вернее, концентрированный на узком участке, что иногда удобнее. И опять же можно обойтись, но зачем, если так комфортнее? Ого, как нехорошо тут вышло. Разрывы внутренних органов, энергетики... Кстати, кто-то внутри нее пытается все это поправить. Ага, кажись, это кристалл. А почему так плохо работает? А, понятно. На руке у Алиелы был симбионт, специально выращенный для медицинского вмешательства, а его сейчас просто нет. То ли сдох, то ли унесло его. Но ничего, разница в наших организмах есть, но не настолько сильная, как можно было предполагать. Сердце чуть больше и, соответственно, бьется чуть реже, а также имеет чуток другую форму. Мозг? Ну, тут с насколько не определишь. Но так вроде бы все там норм. Разве что вид как от небольшого сотрясения. Это что, я ее по голове бил? Надеюсь, что нет, а то сам себя не прощу. Убираем последствия. Отлично. Идем дальше. Легкие, чуть меньше размером. То-то мне Элхар показался слегка узковатым в плечах, но, может, и не поэтому. Дальше. До самого низа вроде бы нормально, а вот внизу... Ой-ой-ой! Сплошная краснота. Это я, что ли, сделал? Ну, а кто? Хватит дурные вопросы задавать. Надо исправлять. Все, готово. По ходу дела заодно и тела от крови очистил. Она просто осыпалась невесомым порошком и порывом ветра была унесена в сторону. Все-таки бытовые плетения гномов рулят. От них, правда, мало что осталось оригинального, но зато теперь их можно динамически подстраивать под нужды. Ощущения девушки явно пошли в гору. По крайней мере, из глаз ушло все то, что мне не понравилось, только легкое удивление и нарастающий интерес. Во всех смыслах. «Тебе не кажется, что нельзя оставлять все это на минорной ноте?» – спросил я и заправил прядь волос ей за ухо. Симпатичное такое ушко. Самое главное – воспоминание последнее, и оно должно быть положительным». Все это время я продолжал гладить тело Алиелы, находя уже откуда-то известные мне эрогенные зоны веганки и слегка их стимулируя. При этом меня самого начинало штырить от своеобразного эха, идущего от девушки. «Не прошу тебя меня удивить», — вдруг произнесла она слегка возбужденным и хриплым голосом. «Этого чувства мне уже хватит до конца жизни, но загладить свою вину ты просто обязан». И она решительно прижалась своим лбом ко мне. «А, целует». Я почувствовал довольно приятное воздействие, чуть ли не напрямую возбуждающее мой мозг. «Эх, необычно». Но я тоже кое-что сделал. Видимо, еще когда был не в себе, вывел дополнительный энергетический канал на ее губы, как у наших женщин. Поэтому потихоньку захватил ее нижнюю губу своими и слегка сжал. Вижу, что работает как надо. Удовольствие от поцелуя девушка получает самое настоящее, да еще и накладывающееся на прямое воздействие через энергетический вход между бровей. У них третий глаз, как называют эту точку у нас, развит значительно сильнее, чем у землян. Зато мне не обязательно прямо касаться ее лба, чтобы одновременно целовать и по-вегански, и по-земному. Достаточно просто касаться уплотненным аурным щупом и модулировать его своими чувствами. Хотя, конечно, обычные касания кожи тоже приятны. В этот раз все было вполне контролируемо, и голову мы не теряли. Волна, которая несла нас, теперь не подбрасывала, отчего захватывал дух с потерей ориентации и сознания, а спокойно и медленно тянула вверх. Причем, если один из нас отставал, другой его или спокойно ждал наверху, или помогал встать вровень с собой. Поэтому, когда мы одновременно достигли верхней точки горы, на которую так долго и с таким наслаждением взбирались, то сумели не потерять себя, а умудрились еще долго балансировать на самой вершине. Мне, как мужчине, это было вновь, но Алиела, получив мой последний мощный толчок и вспышку экстаза, удержала меня рядом с собой и долго, щедро делилась своими ощущениями. Алиела. Она, конечно, ожидала, что найти своего совместимого будет трудно, но это все-таки произошло. А вот что это будет так больно, что выдержать большая удача, она даже не представляла. Интересно, какой у них уровень совместимости? Но больше всего она не ожидала и даже не думала, что заниматься любовью со своей половинкой будет так, что будет такой экстаз, что еще чуть-чуть и все, сердце просто остановится, не в силах вместить в себя все эти чувства, ощущения. Разумеется, у нее был опыт интимной связи, но, как и у большинства женщин-веганок, приобретался он из чистого любопытства. Попытки найти своего партнера или хотя бы понять, что действительно это без хоть какой-то совместимости находится на уровне ощущений, как потыкать себя в ногу палкой. Нет, когда девушка решает, что надо бы родить ребенка, это не мешает, просто воспринимается как технологический процесс, и все. И к детям сильные родительские чувства проявляются, но... Теперь понятно, почему в глазах тетушки плескалось такое острое чувство жалости, когда она ее выспрашивала об испытываемых ею чувствах с мужем, с которым у них была аж 9-я степень ментальной совместимости. И не могла тетушка спрятать эту жалость за ментальным щитом. Маленькая Алиела легко пролазила за него и еще долго пытала тетю, почему та ее жалеет. Мерно покачиваясь сверху Ника, Алиела просто млела от тех новых ощущений, что доставляли ей его руки, в которых пытались уместиться ее груди, но постоянно выскакивали, а Ник их снова ловил и легонько мял. А уже когда он пальцами дразняще касался ее сосков, то маленькие молнии просто пробивали ее насквозь. От затылка до пяток, отчего она непроизвольно выгибалась назад, рискуя сломать позвоночник. И откуда что взялось? Ведь никогда у них груди не были эрогенными зонами, чтобы так реагировать. Собственно, часто и не прятали их из-за каких-то придуманных табу, разве что по косметическим причинам. Ну, как прячут порой руки в рукава рубашки. В основном-то у них открытая одежда, у женщин юбочки, да и все. Или шортики. И мужчины в основном в шортах ходят. Да, еще, может, в легкой тунике или майке, если вдруг придется заниматься грязной работой, чтобы не испачкаться, а если посерьезнее, что тогда комбез. Ленивые мысли Алиелы, постоянно прерываемые очередным чувственным выбросом организма из-за действий Ника, были прерваны неожиданными словами совершенно чужих людей. «Ник, с тобой все в порядке? Я тебя потерял!» – раздался мальчишеский голос. Алиела испуганно раскрыла глаза. Чуть дальше стояли двое ребят и с любопытством смотрели на них. Правда, в основном рассматривали ее, отчего девушке стало неуютно. Было что-то в их глазах странное. Еще они совсем не чувствовались в ментальном плане. Ну вот нисколечко. «Ну ты и тормоз, умник!» Не открывая полусомкнутых глаз, недовольно произнес Ник. «За то время, что ты мышей не ловил, меня уже 100 раз могли убить, или я сам шею мог свернуть». «Не-не», — один из мальчишек покачал головой, — «шею тебе свернуть нереально. А вот убить...» Он ненадолго задумался. «Не думаю, что тоже легко. А я ведь не постоянно тебя мониторил. Ты, гад такой, все время рвешь мои контрольные инфонити». «Ну, прости, оно само так получается». «Дорогой», — Лиела наконец очнулась, — «тебе не кажется, что картина, на которую уставились эти наглые мальчишки, еще не для их возраста?» Особого смущения веганка не чувствовала, так как обнаженное тело и секс не являлись табуированными вещами в их обществе по известной причине. Но она помнила, что как раз земные правила такие вещи для детей подобного возраста ограничивают. Ник почему-то усмехнулся. «Прости, дорогая». Последнее слово он выделил интонацией, хотя Алиела и так почувствовала, что оно вызвало у него одновременно и приятное ощущение, что именно она его так назвала, и ироничное, явно ему оно само по себе не нравилось, и веганка решила его в дальнейшем не использовать. «Что-то я совсем позабыл правила хорошего тона». «Пацаны, кругом, раз, два!» Алиела отметила, что один из мальчишек почти мгновенно развернулся в другую сторону, а второй замешкался, за что и получил подзатыльник от первого. После такого напоминания о своей нерасторопности он тоже быстро отвернулся. Ник, не глядя на них и не прекращая легонечко мять ее груди, скорее даже гладить, продолжил представлять гостей. «Тот, что слева, умник. Не знаю, как насчет того, что ему рано еще на голых женщин смотреть». Возможно, и так, хотя возраст его превышает длительность существования земной цивилизации. Как минимум. Справа от него гаврош. Ему как раз по человеческим меркам совсем мало годков, но развивается он не в пример быстрее обычного человека. Так что...» Ник усмехнулся. «А если учесть, что у обоих отсутствует биологическая тяга к женскому телу, то и подавно все становится непонятно. А это Алиела, моя...» Девушка замерла, ожидая следующих слов Ника. «Моя девушка». Алиела про себя улыбнулась. «Так тоже неплохо для начала. Короче, ребята, дуйте отсюда. Умник, чуть позже поговорим». «Ладно», — кивнул тот, что был слева, и оба мальчишки просто растворились в воздухе. Алиела никак не могла прикинуть, каким же образом Ник и эти сорванцы использовали прокол пространства. Практически без аппаратуры или такой миниатюрной, что ее не видно. Может, это центаврийцы мутят воду. Может, они поделились с Ником технологиями. Ну а что, вполне в их духе закрутить таким образом какую-нибудь интригу. Ничего, потом выпытает у Ника, что да откуда. Да еще и этот возраст детей, вроде бы чувствует она, что Ник не соврал, но и какая-то ирония или даже насмешка была в его словах, когда он представлял их. «Ладно». Мотнула головой Алиела, перекинув водопад своих волос на одну сторону и слегка навалилась на руки Ника грудью, всматриваясь в его глаза. «Все это хорошо, но мне пора». «Что, жестко сказала?» «Почувствовала, как мое сердце ёкнуло», — хмыкнул Ник. «Что-то вроде того, как тучка наползла на солнышко. Лейла взяла руки Ника, развела их в стороны и полностью легла на своего мужчину. Приблизила свое лицо к его лицу настолько близко, что стала чувствовать его дыхание. Глядя в глаза, тихонько проговорила. «Не для того я тебя так долго искала, чтобы после первой же встречи убежать с концами. В таком случае у тебя еще остаются вторые, третьи и прочие встречи, чтобы определиться». «Дурачок». Лейла прижалась лбом к лбу Ника и от удовольствия зажмурилась. «Может, конечно, у нас и будет все непросто. Но расставаться я не планирую, если только ты сам этого не захочешь». Лейла даже сама испугалась своего предположения, резко распахнула глаза, из которых стала уходить поволока, и внимательно смотрелась в лицо Ника, ища и боясь найти подтверждение своих слов. Не нашла, зато Ник положил руку на ее затылок, приблизил к себе и поцеловал в губы. В очередной раз Алиела с удовольствием и с все еще никак не проходящим изумлением, как это оказывается приятно, ответила ему. Потом резко оторвалась от Ника и вскочила, оглядываясь. «В конце концов, если что, заберу тебя с собой к нам на Версалию», — слегка озадаченный вид Ника с приподнятой бровью. Реакцию на ее слова она не увидела. «Так, а во что бы мне одеться? А во что ты хочешь?» Ник тоже встал, и она повернулась к нему. «У тебя есть что предложить?» – удивилась она. Потом увидела в стороне обрывок своего платья и вздохнула. «Тряпкой, что ли, прикрыться? Хотя какая разница, кто увидит? Разве что шортики достать, и будем совсем как дома». Тихо бормотала она, крутя в руках то, что осталось от платья. «Ну, тогда сделаю тебе подарок», — послышался из-за спины голос Ника. Подняв взгляд, она увидела, что Ник уже одет в брюки, джинсы называются, и футболку. «Когда ты успел одеться? И откуда?» Ник же подошел к ней и надел на нее пояс, узенький-узенький, почти нитку. Не забыл ласково провести пальцем по спине. Алиела непроизвольно прогнулась и снова задышала чаще. Ник будто ждал этого и схватил губами сосок приподнявшейся груди. Алиела застонала, но решительно отодвинулась. Ник почувствовал, что ей уже хватит. Просто нет моральных сил продолжать. Слишком много случилось противоречивого, которое сильно расшатало внутренние и душевные якоря. А в организме ее явно происходили какие-то изменения, и не стал настаивать. Она провела рукой по его шевелюре и благодарно улыбнулась. Такие же ниточки-браслетики он надел ей на руки, на ноги и на шею. Они почти и не чувствовались на теле. Можно было и одним обойтись, на поясе, но так лучше. Теперь мысленно скажи «гардероб». Лиела сказала, и ничего не произошло. Ник хмыкнул и поцеловал ее в носик. «По-русски подумай. Я не на образ, а на мысленный звук-активатор повесил». Лиела нахмурилась и подумала, как Ник сказал. Сразу после этого ее окружило кольцо множества платьев, развешанных на виртуальных плечиках. Полупрозрачные, а насыщенность иллюзии можно варьировать силой внимания. С интерфейсом Алиела быстро разобралась, про себя отмечая, насколько он прост в управлении и как легко реагирует на ее мысленные образы, желания и вопросы. Да-да, с этим аппаратом даже можно было общаться. И, что характерно, даже на веганском уму непостижимо. Совсем забыла спросить у Ника, откуда он знает веганский. «Потом как-нибудь расскажу», — ответил он на ее почти озвученный вопрос. Ник улыбнулся на ее недоумение. «Ты иногда думаешь слишком громко». «И ничего не громко», — очаровательно нахмурившись, буркнула веганка, снова погружаясь в виртуальный гардероб. Она только что поняла, как самой делать нужную одежду. «Просто у нас высокая ментальная совместимость, и контроль тут не очень работает или не работает совсем. А вообще контролировать свои мысли и чувства нас учат с пеленок». Через 30 минут, которые Ник провел в своем любимом облакообразном кресле, любуясь девушкой, примеряющей разные наряды, она, наконец, выбрала. Как и ожидалось, просто шортики с небольшой полоской, прикрывающей грудь. Да и то прикрылась потому, что как-то по-особому стала относиться к этой части своего тела. Уж очень большой вклад от нее был в сегодняшнем наслаждении, а поддерживать ее особой надобности не было. Они и так не слишком поддавались земному притяжению. Потом она увидела возможность нанесения цветных рисунков и с удовольствием нарисовала синюю полоску, начинающуюся от левой груди, лентой оборачивающуюся вокруг торса и прячущуюся в шортике в районе правой ягодицы. «А как это теперь из виртуальности вытащить?» – спросила девушка, любуясь на себя в виртуальном же зеркале. «Спроси комп, он подскажет». Ник лениво махнул рукой, все так же не отрывая взгляда от девушки. Она это чувствовала и ориентировалась не только на свой вкус и привычки, но и на чувства Ника, которые продолжали ее ласкать даже с такого расстояния, всплесками эмоций указывая, когда ему больше всего нравится. Конечно, трудно было выбирать, ведь в основном ему нравилось, когда она себя все снимала, причем больше всего сам процесс снятия – очень интересный эффект. Надо будет обдумать его и посмотреть в земном справочнике, почему это так. Или в информационном поле планеты покопаться. Ох, как много всего надо узнать, чтобы понять своего мужчину. Раньше-то она не особо налегала на глубокое понимание людей, ей вполне хватало кое-где и по верхам пройтись, а сейчас это становилось насущной необходимостью. Ведь вполне могло случиться так, что, несмотря на их высокую ментальную совместимость, они культурно, понятийно будут так далеки друг от друга, что вместо прекрасной гармонии получится сплошное мучение. И расстаться будет тяжело или даже невозможно, и вместе нелегко. Было бы, наверное, проще, если бы ее избранник был менее образован, чем она, находился на более простом культурном слое развития. Тогда можно было бы его воспитать, подтянуть на свой уровень, переделать под свои лекала. Примерно так и было, когда некоторые наблюдатели от них, веганцев, находили на Земле своих совместимых. Но что-то ей подсказывало, что с Ником все совсем не так. Худу ли к добру, время покажет. А пока ей действительно надо вернуться на базу, и своих успокоить, и, что более важно, в себе разобраться. Разложить все по полочкам, проверить в медцентре базы, может быть, посоветоваться с мамой. Как на ней появилась одежда, Лиила даже не поняла. Просто вот она стоит голая, а вот уже в одежде. И только сделав движение, она почувствовала на себе материал. А ведь пока стояла, он совсем не осязался. Да и то он был настолько легок и эфемерен, что буквально через несколько мгновений совсем перестал ощущаться. При этом был и достаточно прочен, девушка подергала краешек шорт, и не смогла материал ни вытянуть, ни тем более порвать. «Тебя подбросить до базы?» – предложил Ник. Алиела покачала головой. «Не надо вызывать приступы паранойи у защиты базы своим неконтролируемым появлением». И с улыбкой добавила. «Но тебя я приглашаю в любое время приходить. Надеюсь, к тому времени я сумею объяснить моей разумнице, это выращенный разум базы, что тебе можно так появляться». «Ладно, брата уже вызвала?» Алиела нахмурилась. «Нет. То ли у меня ментальные характеристики после нашего слияния поменялись, то ли это так, пока мы рядом. Так может действовать и совместная естественная ментальная защита. Как вернусь, поищу информацию». К сожалению, и наши кристаллы-симбионты почему-то потеряли контакт. Но есть еще один достаточно простой для меня способ через информационное поле планеты. Я ведь довольно сильный ментооператор, с гордостью сообщила Алиела и бухнулась на пятую точку на покрывало рядом с Ником, заставив того отдернуть ноги. Хихикнула, отметив промелькнувший в его чувствах совсем легкий испуг. И слегка зарумянилась, когда поняла, что испугался он за нее, не ударилась ли. Выход в информационное поле планеты прошел так легко, что девушка даже не сразу и поняла, что находится уже там. Это ее так поразило и заставило потерять чувство контроля, что она чуть не пропустила вредоносную пиявку, ментальную мелкую программку, обычно вытягивающую через информационный образ существа его психическую энергию или внедряющую в сознание какую-нибудь вредную идиому. Они обычно довольно слабые, даже неподготовленный человек может с ними справиться, если будет осторожен. Что уж говорить о ментооператоре ее уровне. Вот умные же люди. У них почти на все есть поговорки, у веганцев же совсем иначе. Вот и сейчас всплыло. И на старуху бывает проруха. Алиела любила собирать такие концентрированные мысли земной культуры. Они порой довольно сильно помогали тут в информационном поле Земли. И сейчас поговорка «делу время, потехи, час» заставила ее сконцентрироваться. Образ брата она нашла довольно быстро, тем более, что знала, где искать и по каким параметрам. Сложнее было достучаться до него, так как он бодрствовал и беспокоился о сестре, что было, несомненно, приятно, но усложняло задачу. Но в конце концов она сумела привлечь его внимание, и Элхар сообразил тоже выйти в информационное поле. Брат был не настолько опытен здесь, как Алиела, да и не особо любил посещать настолько непредсказуемое место, по его словам. Но когда надо, вполне мог отработать необходимый минимум, вбитый в подсознание еще на этапе обучения наблюдателя. «Алиела, ты где?» – «С тобой все в порядке? Я не могу до тебя достучаться». Брат сразу же завалил Алиелу потоком вопросов. «Все в порядке, Элхар. Прилечу, расскажу. Я уже отсканировала свое местоположение. Отправь вот сюда мою красавицу». И она передала образ местности из космоса с возможностью укрупнения карты. Возможности информационного поля просто безграничны, и была бы ее воля, не выходила бы отсюда. Но теперь у нее появились дела, по сравнению с которыми виртуальная жизнь здесь всего лишь игра. «Понял?» Элхар как-то странно на нее смотрел. «Что?» Алиела вскинула голову. «Да вот не знаю, как-то ты изменилась, что ли. Голос стал более уверенный, ментальный образ более насыщенный и сильный. И немного другой. Неужели вам удалось синхронизировать свои ментальные сущности?» Алиела долго с интересом смотрела на брата. От ее взора он явно почувствовал себя неуютно. «Надеюсь, ты мне объяснишь свои слова, как только я приеду. Мне кажется, есть что-то важное, о чем я и не догадывалась, отправляясь на свидание. Ведь так, братик?» «Это к маме», — Элхар в защитном жесте поднял руки. «Я сам узнал только после того, как ты уже встретилась со своим избранником, мужем, половинкой, совместимым, как угодно называй», — спокойно сказала Алиела. «Любой термин будет верным». «Даже так? А не торопишься ли ты?» «А зачем медлить? Зачем терять столько времени и упускать столько возможностей почувствовать себя счастливой?» «Ну, смотри сама», — пробормотал Элхар. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, и не путаешь обычную совместимость с любовью». Алиела усмехнулась. «Ты сам себя слышишь? И эти слова говорит тот, у которого само понятие «любовь» до недавнего времени вызывало встречный вопрос: а что это такое? Тот, кто предпочитает взаимоотношения на основе логики. Да ты ли это, Элхар? С чего это вдруг ты решил так сильно заботиться моими душевными терзаниями? Это ведь ты всегда с усмешкой так называл мои мечты. И когда они сбылись, ты вместо того, чтобы порадоваться за меня, начинаешь меня доводить». «Тише, тише!» Элхар вцепился руками в пространство, чуть ли не разрывая его, но все равно еле-еле устоял под напором мысленного ветра урагана, который непроизвольно сформировала его сестра. «Я всего лишь беспокоюсь о тебе. Тут мама столько ужасов рассказала про 10-й уровень совместимости, что я уже и не знаю, что и думать». «Что?» Элхар вдруг обратил внимание на ошарашенный вид сестры. «Какой уровень?» – медленно переспросила Алиела. «Тьфу ты! Короче, с мамой пообщайся, она все тебе расскажет. 10-й. Фактически ты можешь смело плевать на любые слова любого веганца. О твоей связи с землянином никто тебе ничего не сможет сделать, только завидовать будут». Образ сестры напротив Элхара резко даже как бы с хлопком пропал. Пробормотав что-то нелестное в отношении землян, соблазняющих невинных веганок, он отправился в Реал выполнять поручение сестры. Информационное пространство встречи еще некоторое время поколыхалось, и так как ни Алиэла, ни Элхар не озаботились затиранием своих следов пребывания в нем, оно так и осталось эманировать образами двух веганцев и их чувствами и мыслями. Наконец, оно резко преобразовалось в последовательность облаков. Через пару мгновений сквозь одно облако всплыло более мелкое, на котором сидел узкоглазый монах в оранжевой тунике. Покачав головой, он произнес: «Однако совсем разум потеряли». Затем достал из-за спины длинную метлу из тонких и прочных прутьев веток столетнего орешника, с трудом выросшего на склоне Тяньшаня, и круговыми движениями собрал пространственный информационный мусор в одну точку, на которую затем плюнул. В результате она тут же растворилась в пустоте, снова покачал головой. «Ключи от калитки души никак нельзя оставлять без присмотра». Ник. Пока Алиела общалась с братом, одним потоком сознания я потихоньку проследовал за ней в астрал и издалека даже засек ее встречу. Ну, на всякий случай проконтролировал. Я обнял ее сзади, зарылся носом в ее волосы и медленно вдыхал запах, получая от этого несравнимое наслаждение. Феромоны и тить, наверное. Вот бывает так, вроде симпатичная девушка, а идет от нее такой тонкий неуловимый запах, вызывающий легкое отторжение, что хочется отодвинуться. Или наоборот. Кто-то пройдет рядом, ты даже не увидел, кто, а начинаешь головой крутить, пытаясь понять, что это было и кто тянет тебя за этим шлейфом. Так и тут. Не сказать, что Алиела пахла как-то особенно или по-инопланетянски. Вполне возможно, что какая-нибудь земная девушка имела бы такой же обаятельный образ, но лично у меня весь этот набор оттенков, искусственных, привнесенных извне, вроде запах растений, стерилизованных помещений базы, видимо, глюк мой, но такое впечатление было. Чуть резкого запаха проснувшегося вулкана, никогда успела прихватить тот аромат. И что-то тонкое свое просто сносил крышу. От него начинала кружиться голова, на лицо наползала легкая улыбка наркомана. И мне это нравилось. Да, вообще забавно получается. Ничто, как говорится, не предвещало. И вдруг бух-бах. Пара дней, и у меня есть девушка, о которой только можно мечтать. Жаль, что пока непонятно, какого вида у нее в голове тараканы, которых не может не быть у всякой приличной девушки. Наверное, инопланетные тараканы. И это хуже всего. Но и культурные различия. Что для нее, естественно, для меня может быть непонятным, мягко говоря, и наоборот. Будет ожидать от меня какой-то реакции на свои слова или действия, не увидит и сразу надумает что-то свое. Чего стоит ее «заберу тебя к себе»? Как только не отреагировала на мой кратковременный ступор. Видимо, мы еще не все выхватываем друг у друга, некоторые моменты проскальзывают мимо. Но это и хорошо даже. А так? Вот взяла и решила, что для меня так будет лучше. Ладно, хоть на крайний случай. Ладно, посмотрим, это даже весело. Пока у меня о ней складывается впечатление, что она несколько взбалмошная девчина. Но это вполне может быть следствием необычной ситуации и эффекта попадания в сказку, когда человек отбрасывает все культурные наслоения, воспитанность, даже порой знания, надеюсь, не наш случай, и остается самим собой, таким, какой он есть внутри. Или каким хотел бы быть, но по разным причинам не мог. Окружение, законы, мнение общества. Тем более, что я ее по-другому воспринял из астрального слепка, когда заочно ознакомился. Там она казалась более целеустремленной и больше букой, что ли, с более жестким характером. Думаю, нам придется долго друг друга узнавать и притираться, и ментальная совместимость должна в этом помочь. С моей точки зрения, глупо упускать такой случай, когда еще я встречу кого-то настолько близкого. Ну а то, что Алиела сейчас хочет сорваться домой от меня, вполне понятно. Хочет трезво поразмышлять, проанализировать в таком месте, где я сбиваю ее настрой и мысли своим присутствием. Слишком много психических напрягов было в последние часы. Я бы тоже за то, чтобы немного побыть в ментальной тишине. Все-таки трудно это – ломать свои привычки и любовь к одиночеству. Еще есть куча разных мелочей, способных значительно усложнить жизнь с инопланетянкой. Хорошо, хоть с едой проблема решается с обеих сторон. У нее наличие симбионта кристалла – а у меня понятно чего, которые ненужные или опасные вещества, ферменты и прочие штучки расщепляют. Даже на Земле можно вывести из строя тех же китайцев, заставив их выпить молока, а кого-то и умереть, заставив съесть бобы. Впрочем, сейчас у нас эта проблема практически решена с появлением нанитов, мощных медицинских личных эскинов, с незаметной никому персональной биолабораторией, в онлайн-режиме, выправляющие недостатки организма или несовместимость с продуктами и прочей фигней, попавшей внутрь. Так что сегодня китайцам можно упиваться тем же молоком без всяких последствий. Хочется надеяться, что и другие нестыковки духовного, что ли, характера можно будет решить так же легко. Радует, что на Лунгрии таких сложностей не было, а может, они прошли как-то незаметно, хотя, по сути, там они тоже инопланетяне, хотя от корня земного. Значит, не все так печально. Резкое изменение эмоционального фона девушки выбило меня из созерцательно расслабленного состояния. Алиела развернулась и уставилась на меня так, будто видит в первый раз. Глаза ее сияли, а эмоциональный фон восторга был настолько сильный, что если бы я стоял, то, наверное, там бы и упал. «Ты чего?» – спросил я. Алиела будто не услышала моего вопроса. Я легко чуть глубже влез мыслью в ее ментальное море, на поверхности которого бушевали волны, но быстро выскочил обратно. Там тоже царила неразбериха. Наконец веганка сказала. «Десятка!» Я продолжал выжидающе смотреть. «Может, объяснит?» Но девушка вдруг вскочила, коснулась своим лбом моего, потом поцеловала в губы и танцующей походкой направилась к скрытому полями невидимости только что появившемуся кораблю. Подойдя к нему, она обернулась ко мне, а я с трудом оторвал взгляд от ее соблазнительной попки, которой она, совсем как земные женщины, напоследок вызывающе покрутила. Я тебя найду, как освобожусь», — улыбнулась она и скрылась в появившемся из двери корабля сияние. «И как ты меня найдешь?» — тихо пробормотал я. Сам-то я не беспокоился, что мы потеряем друг друга, а вот как она собиралась выходить на меня, было интересно. «Ментально, конечно», — прозвучал у меня в голове насмешливый голосок Алиелы. «Теперь ты от меня никуда не спрячешься», — пошутила она с явным желанием поддеть меня. Я улыбнулся про себя и отправил ей мысленный поцелуй, в который вложил настолько насыщенную и концентрированную эмоцию того, что я чувствую к ней, всю ту нежность, любовь, а почему бы и нет, и желание оберегать от всего на свете, что она аж задохнулась. Потом до меня донеслось ее совсем тихое. «Спасибо». Болталку я ей не поставил, тормоз, а шрамы на плечах я оставлю. Мне представилась картина, как я в старости рассказываю сказки своим внукам о своей жизни, о том, какой горячей штучкой была их бабка, и в качестве доказательств буду показывать эти шрамы. Из моей расслабленно висящей руки каплей на землю слился и принял свой любимый образ Драко. Вернее, уже Шушила. Не захотел, зараза, быть Драко? Недоделанный Годзилла. Я погладил его по голове. «Думаешь, найдет меня? Не передумает?» «Не потеряется твоя самка». С явным оттенком иронии на слове «самка» уверенно ответил Драко. «Грозный Шушила, блин». «Я отложил в нее яйцо с маленькой Шушей», — гордо поведал он. «И я знаю, где оно». Я фыркнул и легонько стукнул его по голове кулаком. «Это моя самка, и только я могу откладывать в нее яйца, понял?» Шушила задумчиво посмотрел вдаль, а потом стал задней лапой чесать себя за ухом. По причине особенностей строения тела, даже виртуального, делать ему это было нелегко, зато выглядело забавно. И сразу понятно, что возражать он не хочет, но все инсинуации в свою сторону отбрасывает, как ненужных и вредящих здоровью блох. Высший прах. Прах подбрасывал в воздух разноцветные камешки от игры и наблюдал, как они в пониженной гравитации медленно опускались вниз. Не давая им окончательно упасть, он быстро подхватывал их в воздухе у самого пола, показывая неплохую реакцию. Это действительно позволяло ему упорядочивать свои мысли. А мысли были не очень приятными. Работа в этой системе приносила все больше неприятных моментов, причем совершенно неожиданных. Потеря нескольких кораблей по вине примитивных землян, неявное давление комитета, из-за которого приходится сдерживаться в своих действиях, раздражающее поведение веганцев, недавно ими явно намеренно был уничтожен один из их кораблей, а еще отсутствие прогресса в решении основной задачи, из-за которой они здесь присутствовали. И не важно, что их миссия длится уже не одно столетие, и все это время попытки решить головоломку не приносили результатов. Нет, кое-что интересное было, но вот именно то, зачем все затевалось, никак не давалось. И все это раздражало праха, надеявшегося на быстрый результат. Высший прах до прилета сюда и не знал, чем тут занимается их делегация, только секретность высшего порядка, которую упомянул его покровитель, вызывала легкое чувство возбуждения. Добившись назначения в эту космическую дыру и ознакомившись с документацией, прах действительно подумал, что это самое лучшее, о чем только можно мечтать – получить власть над самой материей, энергией и пространством. Стать вровень с Творцом, и никакие веганцы, центаврийцы и прочие расы им уже ничего не смогут диктовать. Только вот реальность оказалась более печальной. Да, многие земляне демонстрируют признаки наличия сил Творца, причем доказанные силы. Но чаще все-таки в ограниченном варианте. В общем-то, это понятно. Схватить человека, полностью раскрывшего свои силы, не так-то и просто. Если и вообще реально. Впрочем, это не так и важно. Главное – определить наличие потенциальных сил Творца. А дальше – игра с генами, попытка пересадить или воссоздать их в своих биологических существах и клонах, и дело сделано. Но просто это только на словах. В реальности пока что не очень выходило. Иногда получалось что-то воссоздать, но выглядело это как насмешка, если сравнивать с тем, к чему стремились. Да, можно было создать существо с высокой работоспособностью, силой, с повышенными ментальными возможностями, способное на инстинктивном уровне вызвать огонь, холод или гравитационные аномалии. Но все это было как тень от ожидаемого. Те же ментальные способности чуть ли не в несколько раз уступали веганским техникам. Хоть научились ставить почти непробиваемую ментальную защиту, даже против веганцев может выдержать. Но опять же, но! У таких технологий был еще один недостаток. Выращиваемое существо, в котором получалось воссоздать какое-либо качество Творца, обычно не блистало высоким уровнем интеллекта. Это если мягко сказать. Совсем мягко. И это хуже всего. Нет, иметь таких солдат, например, ничего не боящихся, способных выйти в одиночку против сотни, это, несомненно, хорошо. Но только если выпускать против более примитивных существ, да в рукопашный бой. Но если эти примитивные существа обладают хоть каким-то зачатками знаний военных действий, то выгода от таких солдат опускается совсем низко. А в современном высокотехнологичном бою никакие биологические способности, кроме разве ментальных, просто не нужны. Сделав движение пальцем, прах вызвал помощника, который незамедлительно вошел в комнату и поклонился. «Надо бы сменить Ама», — подумал прах, мельком глянув на вошедшего. «Да где возьмешь умнее? Этот хоть в курсе всех дел, и то благо. Что там с ракетой земного корабля, что застряла в нашем и не взорвалась? Как продвигается исследование?» Ам наклонился еще ниже и сменил свой цвет на еще более серый. Прах, подавляя все признаки зарождающегося гнева, он уже понял, что за таким страхом помощника может стоять, произнес. «Не бойся, говори. Прости, Высший, но мы уже закончили исследование». «Чего замолчал? Говори!» «Мы ничего необычного не нашли. Это не ракета, а простой контейнер, из которого состоял земной корабль. Внутри он был заполнен пеноброней и некоторым количеством боевых нанитов. И больше ничего, ни двигателя, ни взрывчатого вещества». Прах помолчал с интересом, рассматривая помощника, потом спросил. «Как наши ученые объясняют то, что этот контейнер оказался в нашем корабле и что, по-видимому, такие же контейнеры уничтожили наши остальные корабли?» Ам наклонился еще ниже, хотя, казалось бы, уже некуда. «Они находятся в недоумении, Высший. Они думают, что их разыгрывают». Прах гневно сжал пальцы. «Разыгрывай? Кто? Наши погибшие пилоты и солдаты? Тупицы!» «Прости, Высший, но еще я общался с молодым ученым Ахом. Он не согласен с выводом своих старших коллег. Он говорит, что это какие-то новые технологии землян с пробоем пространства, похожие на наши, или реализация одной из сил Творца – телепортации. Но его с такими мыслями остальные ученые выгнали из группы исследователей». Прах с ненавистью раздавил в пыль еще одну игрушку. «Так, этого Аха давай ко мне на обследование. Посмотрим, что он там думает». На долгое время прах замолчал, потом очнулся и продолжил. «А веганцев надо наказать. Тем более у нас есть кое-какая гарантия, что центаврийцы не вмешаются. Посмотрим, как отреагирует комитет на такое понимание наших прав и относительно свободные действия. И еще. Надо найти того землянина, из-за которого мы потеряли несколько кораблей, когда пытались его взять. Мне кажется, это одаренный и довольно сильный. А может, он как-то связан и с нашими потерями в космосе. Уж больно подозрительное совпадение. Есть какие-либо мысли на этот счет?» Прах покосился на помощника, не ожидая от него ничего полезного. Ам помялся, но через пару минут произнес. «Мы с некоторых пор стараемся отслеживать положение веганских кораблей, хоть это и сложно. Но иногда удается их засечь, и недавно мы отследили выход одного веганца на Землю. Во время выхода его из корабля их маскировка или дала сбой, или так у них и должно быть. На краткий миг мы засекли всплеск энергии, используемых веганцами в своих двигателях. А рядом оказался наш наблюдатель-шпион. Он сумел определить, что веганец вышел из корабля на одном из островов и встретился с землянином. Наш мыслитель говорит, что это тот же землянин, которого мы пытались тогда поймать». «Да?» – недоверчиво протянул прах, закономерно сомневаясь в такой удаче или совпадении. Ам плюхнулся на колени. «Прости, Высший, я не могу подтвердить его слова, для меня все эти земляне на одно лицо, но мыслитель не может обманывать, он может ошибаться, но не обманывать». Прах с удивлением наблюдал за истерикой помощника. «Видимо, пережал», — подумал он, поэтому махнул рукой. «Встань, Ам, я не сержусь, продолжай!» Медленно поднявшись, но не разгибаясь, Ам вновь заговорил. «Потом там случился катаклизм, проснулся вулкан, и шпион потерял из виду землянина и веганца». «Они погибли?» — нахмурился прах. «Мы не знаем, но мы увидели перед пробуждением вулкана неестественное изменение и волнение планетарных энергий в этом месте. Мыслитель сказал, что это было искусственное изменение. Мы такое можем делать, но нам до этого нужна сложная аппаратура, которая сейчас у нас отсутствует. Про возможности веганцев и комитета в целом в этом отношении мы ничего не знаем, но предполагаем, что они тоже обладают подобной аппаратурой, возможно, более компактной. И, возможно, веганец ее включил там». «А смысл?» – Ам промолчал. «Продолжай, это ведь не все». «Это так, Высший. Мы потом уже включили отслеживание изменений планетарных энергий на обширной площади, максимально нам доступной, и сумели засечь еще одно такое изменение уже в другом месте. Возможно, веганец с землянином решили провести еще один эксперимент, но...» Ам замолчал и опустил голову. «Что?» «Мы потеряли 3 корабля. Они отправились к указанному месту и находились на большой высоте, чтобы оттуда наблюдать, но удар с земли по ним был очень странный и высокий, как луч, добравшийся из низкой орбиты. Все 3 корабля были уничтожены этим неизвестным возмущением планетарных энергий. Мы нашли остатки только 1 корабля, несколько изломанных кусков обшивки». «Ладно, отслеживайте изменения планетарных энергий, и если обнаружите, сообщите мне». «Простите, Высший», — со страхом перебил его Ам, «но для постоянного отслеживания необходимо, чтобы мыслитель был все время подключен к наблюдению, а почти все его вычислительные ресурсы используют наши ученые, да и за станциями нашими он следит. Нужно ваше прямое разрешение на его постоянную дополнительную нагрузку». Прах задумался. «Ладно, узнай, есть ли реальная возможность его подключить. Может, подвинуть какие-то вычисления, а может, где-то не нужен постоянный контроль. Я разрешу. И сразу разработайте план захвата, если это он там будет. А если веганец...» «Если веганец...» — задумался прах. «Значит, у них ментальные практики хорошие. Это славно. Тогда так. Подготовь команду по максимуму, защищенную ментально. Если же веганца встретите где-то в космосе, то возьмите абордажную команду, но уже из генно-модифицированных, способных хоть как-то использовать способности Творца. Другого оружия я выделить, к сожалению, не смогу. Чтобы преодолеть защиту веганских кораблей, энергонасыщенность вооружения должна быть такая, которая напрямую запрещена комитетом для использования друг против друга». «Но это не мешает им иногда уничтожить наши станции», — прах поморщился. «Там другие принципы, они не попадают под запрет. Да и у нас защита послабее. Зато никто не запрещал оружие из плоти». Прах рассмеялся, рассыпав по каюте треск своего поднявшегося настроения. Ам поклонился, принимая задание. Министерство по космическому развитию России. «Что у нас по кораблю «Луч»?» – просил Игорев, заместитель министра, у своего помощника по взаимодействию между гражданскими областями агентства и военными, одним взглядом ознакомляясь с текущей сводкой и делая какие-то пометки в информационном блокноте. «В смысле, с лунной станции точка?» – позволил себе улыбнуться полковник Георгадзе, в речи которого, вопреки его фамилии, не прослеживалось никакого акцента. «Тьфу ты!» – ругнулся Игорев и тоже улыбнулся. «Все, никак не привыкнул к юмору наших военных. Я-то понял, что это юмор, но потому что я его не понял. Догадался, что он чисто военный. Министр все похохатывал, когда рассказывал о станции. Да я не уловил суть. Видимо, когда я служил, наш юмор был более простой». «Все ясно, как день, Алексей Георгиевич». Полковник погладил усы указательным и большим пальцами, начиная от ямочки под носом и расходящимся фронтом, описывая полукруг до их окончания. Видно было, что это привычка и довольно давняя. «Луч, он же обычно имеет начало, но не имеет конца. Однако же, если на его пути поставить преграду, то на ней получится пятно, точка. Это и будет окончание движения луча. Вот наш луч и пришел к своему финалу, к своей точке». «Все логично, если подумать», – покачал головой замминистра. «С точкой все просто и сложно одновременно. Наши ученые в восторге от появившихся площадей, которые можно заставить разным оборудованием и которые можно заполнить огромным количеством лабораторий, людей, весьма удобно обосновавшись для научно-космической деятельности. Как вы знаете, у нас был проект расширения своего присутствия на Луне, но, конечно, не в таких масштабах, но и более разные юридические и политические моменты, тормозящие процесс. Зато сейчас всех поставили перед фактом, и приходится плясать от этого. «По юристам ситуация такова», — сказал замминистра, выдавая информацию уже со своей стороны. «Все будет зависеть от политического диалога, а также есть вариант, что все наши юго-восточные и южные противники сами замнут эту тему, если мы им предоставим возможность тоже разместиться на нашей базе». Полковник поморщился. «Не хотелось бы их туда пускать. У нас ведь еще кое-какие секретные технологии не открыты, которые использовались и при строительстве корабля, и при его эксплуатации. А их нахождение там может их раскрыть. Но это дело наших умников, чтобы все согласовать и разобрать приемлемый вариант. А можем и что-то новое предложить. Такие пути они тоже пытаются найти. Вопрос в другом. Что по прикрытию телепортации? Есть ли возможность как-то оттянуть признание этого факта?» Гергадзе оживился. «Есть просто отличное предложение от Буника Умников. Он раскопал, что лет 200 назад американцы проводили секретные эксперименты с высокими энергиями, хотели получить невидимость. Испытания проводили над кораблем «Элдридж» в Филадельфии. Однако в результате, кроме невидимости, вроде как получили телепортацию, только по каким-то причинам не смогли всем этим воспользоваться». «Что действительно такое было?» — недоверчиво перебил Игорев. «Что-то вроде», — кивнул полковник. «Может, да, может, сказки. А может, даже и эксперимент проводили, но с другими результатами. Сейчас уже не поймешь. Буник дает вероятность в 20% истинности тех событий. Теперь уже наверняка следов не найдешь и у самих американцев. Но об этом, тем не менее, все помнят, вернее, архивы многих стран. Да и в бульварной литературе тех времен об этом немало писалось. Можно на этом сыграть, мол, у нас раскопали документы о тех экспериментах. Их несколько было, но уже менее глобальных. Мол, тогдашняя внешняя разведка выкрыла у американцев, а сейчас мы переработали их на новых технологиях. Можно еще примешать сюда наследие предков. Кстати, если немного копнуть, то некоторые могут вспомнить, что была еще немецкая фашистская организация «Аненербе», которая занималась разной мистикой, а после Второй мировой войны многие из фашистов нашли приют и работу в США. Те их привлекали к борьбе в холодной войне против СССР. Ну а инженеров и ученых в первую очередь, конечно. Вот, и все это в таком гремучем исполнении подать нашим зарубежным друзьям. Разумеется, в виде дезинформации и намеков. И сделать так, чтобы это якобы они сами нарыли. Это уже дело наших спецслужб. Ну а чтобы все выглядело естественно, тоже постараться надо. Может, какие-то натурные съемки сделать, может быть, пропустить какой-нибудь спутник-шпион. В общем, спецы придумают. Тут еще советуют засекретить с запланированной утечкой, работая по красному флагу на луче, флагу СССР. Вернее, как бы попытаться засекретить. Любой эскин проведет параллели и сделает вывод, что флаг на Луне – незапланированное следствие экспериментов там же, ну а потом идет вынужденное использование и раскрытие этих технологий при спасении корабля и людей. В общем, такой красивый компот получится, пальчики оближешь». Игорь давно уже улыбался по мере рассказа помощника, представляя общую картинку. «Да уж, действительно красиво. Нагло и красиво. Щелчок по носу и американцам, и англам. Они ведь не могут похвастаться такой коллекцией архивов, как мы. Нам бы вообще откреститься от этого факта, но, увы, почти любой аналитический эскин, самый простейший, которому скормить даже открытые источники, выдаст, что у нас появилась телепортация». «А и вправду есть?» Гергадзе снова пригладил усы. Игорь пожал плечами. «Прямого и однозначного ответа на этот вопрос даже я не имею. Может, и есть. А может, это большая игра по дезинформированию условного противника. Не знаю. Мне кажется более вероятным последний вариант. Уж больно все это выглядит фантастически. Ну, это не наше дело. Пока не наше. А мы должны предоставить предложение от нашей службы. Вот и отдай им то, что ты притащил от наших умников. Я сейчас завизирую, кидай мне. Так, твою визу вижу. Готово, отсылай. А что у нас там по другим делам?» Лунная веганская станция. Элхар с нетерпением ждал появления сестры на базе. Он, конечно, делал вид, что такой весь из себя непробиваемый тип, что ничего не боится, но сестру он любил сильно и очень беспокоился о ней. Если бы не неопределенность, вызванная словами матери, и не проблемы с обнаружением Алиелы, что вообще-то было очень удивительно, то он просто взял бы ее за шкирку и уволок в безопасное место. Вот в стене приемного зала, находящейся непосредственно за приемным ангаром, и стояла дверь, и сквозь нее вошла Алиела. Элхара чуть не снесло излучаемым сестрой эмоциями. На самом деле снесло, он очнулся от заливистого смеха Алиелы и понял, что просто сидит на полу. «О, какой же ты забавный, братец!» Девушка подала руку Элхару, помогая встать. Тот для начала покряхтел и потер свою задницу, на которую плюхнулся. «Ну, нельзя же так! Хоть ментальную защиту ставь!» пробормотал он и, окинув взглядом сестру, приподнял в удивлении бровь. «Я что-то не понял. Ты когда успела переодеться?» Лиела отмахнулась, схватила брата за рукав и потянула на транспортную дорожку. «Потом! Жуть как проголодалась!» «Голодная со свидания? Тебя там что, не кормили?» Элхар послушно встал рядом с сестрой, удивляясь новому в ней. Алиела прямо светилась вся и пританцовывала на месте. «Покормили, но потом мы так долго занимались любовью, что никаких сил не осталось». Девушка закатила глаза, вспоминая прошедшую ночь. «Что, вот прям так сразу и занялись этим?» — хмыкнул Элхар. «Ну, оно само как-то получилось». Пожала плечами девушка, тут же спрыгнула с дорожки и забежала на кухню. Там уже ее ждала заказанная по дороге еда. «Честно говоря, рассказы об этом вообще не передают всего комплекса ощущений». Быстро жуя, пробормотала она. «У меня сейчас на волне эмоций даже не получается сформулировать мысли. Я потом скину тебе информацию, как только приду в себя и смогу нормально думать об этом». Лейла вдруг сыто растеклась по стулу и с трудом поставила на стол чашку. Замолчав, она с непонятной улыбкой уставилась на брата. Или сквозь него. «Откуда одежда, что на тебе?» «Ник подарил. Мое-то платье порвалось». «Порвалось?» «Ага», — Алиела усмехнулась. «Кажется, голову потеряла не только я». «Все нормально», — Алиела удивленно посмотрела на брата. «Ну да, а что?» «А что там с вулканом?» — перевел тему Элхар, отпивая тонизирующего напитка и не спуская глаз сестры. «Не знаю», — лениво ответила девушка и с трудом встала. «Что-то меня развезло. Пойду лягу в медцентр, пусть разумница посмотрит меня. Устала что-то я. С мамой потом поговорю», — зевнула она. Контраст между девушкой, прямо пышущей здоровьем и энергией, недавно вошедшей на станции, и почти уснувшей Алиелой был разителен. Элхар помог ей дойти до медотсека, уложил уже спящую сестру на кушетку и включил систему анализа здоровья. Попытался раздеть, но так и не понял, как эту одежду снимать. Было такое ощущение, что она прямо на теле и была создана. Но тут на краткое время очнулась Алиела и пробормотала. «Если хочешь быть здоров, раздевайся». Сразу после ее слов одежда просто испарилась с тела. Элхар покачал головой, потрогал пальцем какие-то браслетики на теле сестры, но решил не снимать их, так как они не мешали. Вокруг развернулись экраны с медицинской информацией, и Элхар уселся рядом с кушеткой, рассматривая появившуюся первичную информацию.